городских пролетариев от трудового, не эксплуатирующего чужого труда крестьянства, которое все определеннее и резче проявляет в своей практической жизни оппозицию к власти, к ее претензиям выдумывать и писать для него законы. Без тесного сотрудничества с крестьянством, властолюбивому городу и заражающемуся поневоле его властолюбием городскому пролетариату, самому не построить новой свободной общественной жизни. Эта истина уже подтвердилась на опыте, даже при условии, когда вместо строения подлинного социалистического общества строилось полусоциалистическое, полукапиталистическое государство, каким в сущности являлось под именем государства диктатуры пролетариата государство большевистско-лево-эсеровского блока. Это государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума и соответственного организационного подхода к общественному делу. За них подходили к нему по рецепту буржуазного государства большевики и левые эсеры. Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры. Если даже при таком урезанном порядке вещей город без деревни не мог ничего широкого и плодотворного начать и с успехом закончить, то при подлинном и полном социалистическом строительстве городские пролетарии без прямого братского сотрудничества с трудовым, не эксплуатирующим чужого труда крестьянством, засосутся омутом государственнических доктрин, которые крестьянство не признает, и в долгих муках недостатка самого главного сырья и пищи принуждены будут или во многом отказаться от государственности, или же пойти против крестьянства, извратить идеи социализма и предаться своему исконному врагу буржуазии. Это во-первых. Во-вторых, подчинение пролетариев как класса, каким бы то ни было политическим партиям, которые никогда не имеют в виду подчинить свои политические цели экономическому освобождению пролетариев, отдает их, пролетариев, в распоряжение этих партий на самое позорное издевательство во всех отношениях, и в экономическом, и в политическом, и в моральном. Отсюда в наиболее политически развращенных уже пролетариях зарождается мысль о борьбе не за полное экономическое и политическое освобождение их класса, а за смену ролей на пути политического господства одного класса над другим. «Мы осуществили диктатуру пролетариата», — выкрикивали некоторые ораторы на съезде текстильных профсоюзов. «Мы вправе сказать врагам своим, чтобы они замолчали, ибо воля пролетариата их сокрушить». Видимо, эти безответственные крикуны, а с ними и их соперники, пролетарии с мест, и не думали о том, что созданием этой диктатуры они разбивали единство своего классового трудового организма на пользу не революции, а врагам ее. Они не думали о том, что в недалеком будущем им самим придется бороться против подобного распыления трудовых сил. На это их толкнет само существо власти, диктатуры пролетариата, которую они по своему невежеству создали и против которой, можно ожидать, окажутся долгое время бессильными бороться реальными средствами, чтобы заменить ее чем-то другим, более соответствующим, которое отвечало бы идеям трудящихся, этого авангарда человечества, который создал все богатства мира и должен ими пользоваться свободно, и в зависимости от потребностей, а не затрачивать снова своих сил на то, чтобы оплатить их еще дороже. Правда, политические партии, восторжествовавшие в русской революции, над этим менее всего задумывались. Политическая государственная власть — это юродивое шарлатанство, в котором вожди государственного социализма видят средства избавления угнетенных от экономического рабства, была в их руках.